но мамы за столом нет, и жевать невкусный рис ему совсем не хочется. Каждый вечер Гоголь мечтает, чтобы мама вышла из спальни в своем саре и села за стол вместе с ними, чтобы воздух наполнился ее таким любимым запахом. К тому же ему ужасно надоело карри, сколько можно есть одно и то же. Гоголь осторожно отодвигает еду на одну сторону тарелки, указательным пальцем равномерно размазывает соус и начинает рисовать картину. Картина не выходит, и тогда он расчерчивает соус, как бы для игры в крестики-нолики. «Гоголь!» — раздается голос отца. Он переворачивает страницу газеты и испытующе смотрит на сына. «Ты уже закончил? С едой не играют». «Баба, я наелся». «Доедай, но я больше не могу». Тарелка отца отполирована до блеска. Куриные кости обглоданы и сложены в аккуратную кучку рядом с лавровым листом и палочкой корицы. Ашок отрицательно качает головой, не сводя с Гоголя неодобрительного взгляда. Ужин должен быть съеден до крошки. Каждый день он видит, как американцы небрежно швыряют в мусорные ведра недоеденные бутерброды, бросают на землю яблоки, откусив от них лишь пару раз. «Доедай свой ужин, Гоголь. В твоем возрасте я готов был жевать консервные банки». Поскольку маму Гоголя начинает тошнить, едва она приближается к машине, она не может сопровождать мужа и сына в торжественный сентябрьский день 1973 года. Гоголь в первый раз идет в подготовительную группу при городской начальной школе. Правда, занятия в группе начались уже неделю назад, но Гоголь пролежал эту неделю рядом с мамой. У него не было аппетита, болела голова, его даже пару раз вырвало в розовое пластмассовое ведро, стоящее около кровати Ашимы. У Гоголя действительно побаливал живот, но главная проблема заключается в том, что ему совершенно не хочется идти в школу. Ему даже не хочется надевать новенькую куртку, которую мама купила в торговом центре, а от мысли, что придется каждое утро залезать в желтый школьный автобус с ранцем за спиной и коробкой для ланча в руках, его сразу начинает тошнить. Эта школа, в отличие от детского сада, куда он ходил раньше, находится в нескольких милях как от дома, так и от университета. Родители много раз возили его туда. Он хорошо запомнил низкое, длинное, прямоугольное строение с абсолютно плоской крышей и американским флагом на длинном белом шесте, воткнутом в землю посреди лужайки. Гоголь не желает идти в школу по вполне определенной причине. Она кроется в том, что в школе его будут звать по-другому, так ему сказали мама с папой. Они наконец-то выбрали ему настоящее имя, официальное, и как раз вовремя, чтобы мальчик мог начать новую взрослую жизнь. Официальное имя Гоголя искусно связано с его домашним именем. Оно звучит Никхил. Это имя не только является полноценным бенгальским именем, означающим полновесный, включающий в себя целый мир, но и созвучно имени русского писателя Гоголя Николай. Ашок придумал его недавно, когда по своему обыкновению любовался корешками книг русских писателей в университетской библиотеке. Его как осенило, и он сразу же помчался домой, чтобы узнать мнение Ашимы о своей находке. «Это имя», — объяснил он жене, к счастью, достаточно легко в произнесении, хотя, зная страсть американцев к упрощению, есть риск, что они начнут сокращать его до простого ника. Ашима ответила, что имя ей вполне нравится, но потом, оставшись одна, долго плакала, вспоминая бабушку, умершую в начале года, и письмо, которое по каким-то причинам так и затерялось где-то между Индией и Америкой, навеки сохранив себе тайну имени их первенца. Ашиме до сих пор иногда снится это письмо, как оно приходит к ним по почте в грязном, измятом конверте, а когда они открывают конверт, внутри оказывается лишь пустой лист бумаги. А вот Гоголь совершенно не хочет нового имени, Ему нравится старое. Он не понимает, как это его будут звать по-другому, не так, как теперь. «Но зачем мне новое имя?» — говорит он дрожащим голосом, едва сдерживая слезы. «Вот если бы и родители тоже стали вдруг называть его Никхил, тогда другое дело. Но они говорят, что новое имя только для учителей и детей в школе. Он боится этого имени, Никхил, как будто это будет уже кто-то другой, не он. Кто-то, кого он совсем не знает. Ма и Баба говорят, что у них тоже по два имени. Одно для дома, другое для работы. Так положено каждому бенгальцу, где бы он ни жил, что в Америке, что в Индии. Они пишут его имя на листе бумаги, просят переписать его. Еще раз, пока он не привыкнет к новому звучанию. Не волнуйся, — говорит ему отец, — для нас с мамой ты всегда будешь Гоголем».